He kills for sport, or lust, or greed. С братчиком еще можно помириться, но на этом нужно еще время, так ему не передай. Как всем похуй на чудеска. Уебут он, только там не был. Я на гитаре еще дома не смогу играть, сам понимаешь, у меня руки нездоровые. У меня было пойти работать и учиться. Поэтому это еще будет лет через 10 как минимум.